Freedom. Свобода быть собой и читать то, что нравится. Лина Винчестер. Буквы севера. Последний аккорд севера. Глава первая. Разбуди меня, когда закончится сентябрь. Я закрываю дверь в комнату Рема. В комнату, где похоронено мое уважение к себе, наша с Оливером дружба и моя грёбаная девственность. Что я наделала? Перед глазами все размыто, то ли из-за слез, то ли из-за того, что я все еще пьяна. Тело колотит изнутри, но при этом кожа горит. Я иду, глядя в пол и ведя ладонью по стене, чтобы поймать равновесие. Кто-то со смехом проносится мимо, и я вздрагиваю. Кажется, что все вокруг в курсе того, что произошло между мной и Оливером. Но нет, люди не обращают на меня внимания. Для них я просто переборщила с алкоголем, как и почти все в доме Рема. Спускаюсь по лестнице и молю Бога, чтобы мне не встретилась по пути Пайпер. Сейчас я не выдержу противостояния с ней. Путь до входной двери занимает вечность. Я выхожу на крыльцо. Прохладный воздух чуть остужает разгоряченную кожу. Бейли сидит на ступенях спиной ко мне. Напротив нее стоит Ник. И, заметив меня, он перестает улыбаться. «Чёрт возьми, что случилось? Дай угадаю, Пайпер или Констанс опять что-то выкинули?» Язык прилип к небу. И я могу лишь мотать головой, сжимая и разжимая заледеневшие пальцы. Обернувшись, Бейли подскакивает и в секунду оказывается рядом. «Что случилось?» — спрашивает она, убирая с моего лица прилипшие пряди. «Микки? Можете отвезти меня домой?» Прошу я, стуча зубами, хотя мне совсем не холодно. «Пожалуйста». «Джейка еще нет, но я выпил совсем немного», — говорит Ник, выкидывая сигарету. — Могу отвезти или вызвать такси? — Мне нужно сейчас. — Хорошо. Я сегодня без тачки, возьму ключи от машины Рэма. Ник тормозит у входной двери и смотрит так настороженно, словно подозревает меня в краже или вроде того. — Ты точно в порядке? — Да. Я пытаюсь растянуть дрожащие губы в улыбке. Просто перепила... «Мама меня убьет. «Все будет хорошо, у тебя день рождения», — успокаивает он, открывая дверь. «Ты выглядишь как среднестатистическая именинница». «Микки?» — с волнением зовет Бейли, когда мы остаемся одни. В ее глазах и голосе беспокойство и осторожность, будто я дикий зверек, которого она боится спугнуть. И от этого у меня сильнее жжет в глазах. «Я смогу. Справлюсь. Не заплачу. Не заплачу, ведь иначе не смогу остановиться». «Я совершила ошибку», — шепчу я. «Очень большую ошибку». Бейли качает головой, но спустя мгновение ее губы раскрываются, и она шумно втягивает ртом воздух. Поняла, в чем дело. «Я сама виновата». «Нет». Твердо и почти злостно выпаливает Бейли, сжимая мои плечи. «Нет, нет, нет! Не смей винить себя!» «Я все разрушила!» «Не бери всю ответственность на себя! Даже не думай, слышишь?» Я призналась ему. Мы начали делать это, и он произнес ее имя, Бейли. Я не уверена, что он вообще понимал, с кем он сейчас. Горло режет всхлип, и я закрываю ладонями лицо. «Боже, сволочь!» Сидит она сквозь зубы и крепко обнимает меня. «Как ты себя чувствуешь?» «Противно. И он будто все еще «В тебе?» «Да. Я чувствую на себе его запах. Мне нужно в душ». Спрятав пальцы под рукавами свитшота, я потираю плечи, словно это поможет прогнать аромат парфюма Оливера. «Как я могла сказать ему такое, Бейли?» Как я могла признаться? Как могла быть с ним, зная, что он любит другую? Чёрт, зачем я это сделала? Лицо Бейли расплывается из-за застилающей глаза пелены. Я тру веки, прогоняя слезы. Мне хочется, чтобы она ответила, как это произошло. Хочется, чтобы хоть кто-то сказал, как я могла сотворить это с нами. Чертов алкоголь. Ник выходит из дома и взмахивает ключами, направляясь к подъездной дорожке. Я спускаюсь с крыльца и на дрожащих ногах иду к машине. Бейли придерживает меня, направляя. По глазам бьет свет фар, заставляя крепко зажмуриться, а затем слышится хлопок дверцы. Сначала я различаю смазанный силуэт, и мое сердце замирает. Моргнув, прогоняя застывшие в глазах слезы, и вижу Джейка. «Ник, солнышко, ты уверен, что тебя можно за руль?» Сдержав на мне взгляд, Джейк перестает улыбаться, а затем направляется к нам со скоростью истребителя. Когда он останавливается напротив, Бейли крепче прижимает меня к себе, будто тот собирается увести меня на допрос с пытками. Мне сложно разобрать эмоции на лице Элфорда, но я выдаю нелепую улыбку. «Перепила». Хрипло выдавливаю я, пытаясь оправдать свой разбитый вид, и пожимаю плечами. Джейк подходит ближе и склоняется так, что наши глаза оказываются на одном уровне. Сжав челюсть, он внимательно изучает мое лицо и произносит всего одно слово. «Кто?» Тяжело сглотнув, я качаю головой. «Меня никто не обижал, честно. Я не могу сказать ему правду. Только не сейчас, не здесь, не в этом состоянии, не при Нике». «Ее стошнило», — помогает Бейли, прижимая меня крепче к себе. «Услышала грустную песню, разревелась настолько сильно, что стошнило. Теперь хочет домой». «Говорит, что девчонки ни при чем», — бросает Ник. «Мы едем?» «Ты выпил, поэтому никого не повезешь», — отвечает Джейк, не отрывая от меня пристального взгляда. Он делает еще шаг, вставая вплотную ко мне. Смотрит так пронзительно, что меня начинает трясти сильнее. Глаза наполняются слезами, и никак не удается прогнать их. К горлу подкатывает колючий ком, и я боюсь того, с какой силой истерика может вырваться наружу. Джейку не нужны слова. Он как чертов сканер или экстрасенс, который способен пролезть в мои мысли. Он опускает подбородок, и его челюсть сжимается так плотно, что на скулах ходят желваки. «Наизнанку», — говорит он. «Что?» «Свитшот, надет наизнанку. Шов торчит». Элфорд переводит взгляд на дом, и его лицо принимает мрачный, почти пугающий вид. Он все понял. «Дерьмо!» «Ник, вызови ей такси», — бросает Джейк, обходя меня и направляясь к дому. «Поедешь с ней. Проводи до дома, прямо до двери». «Нет, пожалуйста, не надо!» С меня слетает оковы оцепенения, и я бросаюсь вперед, хватая Джейка за локоть. «Это моя вина!» «Ты едва на ногах стоишь от выпитого, Микаэла. Это чья угодно вина, но не твоя». Он отдергивает руку и идет к дому. Я поворачиваюсь к Нику. «Останови его. Он его убьет». «Кого?» «Оливера». Ник цепенеет на несколько долгих секунд, складывая в голове уравнение сегодняшнего вечера, а затем его грудная клетка вздымается в резком вдохе. Выругавшись, он спешит за Элфордом. Усталость и разбитое состояние отходят на второй план, и я бегу к крыльцу. В доме продолжается вечеринка. Из гостиной звучат радостные голоса, на кухне слышится звон бутылок, народ сидит прямо на ступенях лестницы в холле, и я едва не спотыкаюсь о ногу какой-то девушки, пытаясь поспеть за Джейком. К тому моменту, как мы с Бейли поднимаемся, Элфорд выходит из первой комнаты и смотрит на дверь напротив. Он похож на копа, который ищет преступника. «Джейк, пожалуйста, давай уедем, прошу я». В моем голосе звучит самая настоящая мольба, но это не помогает. Джейк толкает дверь в комнату Рэма, и мое сердце проваливается в желудок. Ударив пальцами по выключателю, он застывает посреди комнаты. Горло подкатывает тошнота, когда я вижу скомканное одеяло. Футболка Оливера лежит на полу. Там же валяется мой спортивный топ. А рядом поблескивает фольга, этикетки презерватива. Олли крепко спит. Глядя на него, Джейк сжимает кулаки. «Чёрт возьми!» — выдыхает Ник и похлопывает Джейка по плечу. «Брось, он никакой. Это лучше решить завтра». Как только Джейк делает шаг, я бросаюсь вперед и встаю перед ним. «Это был мой выбор!» Твердо настаиваю я, упираясь ладонями в его грудь. «Не надо!» Бейли прикрывает дверь и прислоняется к ней спиной, пряча нас от случайных свидетелей. Я действительно надеюсь, что этот секрет не распространится по всей школе. Даже думать не хочу, что начнется, если все узнают. Джейк отодвигает меня в сторону и, схватив Оливера за щиколотку, резко тянет его к изножью кровати, а затем сваливает на пол. Простонав, Оли переворачивается на бок и бормочет что-то нечленораздельное. Склонившись над ним, Джейк хлопает его по щекам. «Просыпайся, Ромео!» «Что за...» «Очнулся? Супер! Вставай!» Элфорд поднимает Оливера, волочит его в сторону ванной комнаты, а затем сажает прямо в ванну. «Джейк!» — устало зовет Ник. «Мы просто поговорим. Я буду панькой Ники». Слово скаута. «Какого хрена?» — сонно возмущается Оливер. Элфорд напоминает хладнокровного убийцу. Он спокоен, почти безмятежен, лишь напряженные скулы выдают злость. Взяв душевую лейку, он направляет поток холодной воды в лицо Оливера. «Сдурел!» Олли пытается подняться, но Джейк толкает его в грудь, возвращая на место. «Пойдем», — зовет Бейли, коснувшись моего плеча. «Нам лучше уйти». Ник кивает мне, молча соглашаясь с Бейли. «Я никуда не пойду». Пытаюсь зайти в ванную, но Ник встает в проходе и, прислонившись спиной к дверному косяку, вытягивает руку, перекрывая путь. «Джейк, перестань!» «Хватит уже, твою мать!» — требует Олли, уворачиваясь от бьющих в лицо струй. Джейк дергает рычаг и бросает лейку на грудь Оливера, когда вода затихает. Упершись ладонями в колени, он склоняется над ванной. «Доброе утро. Пришел в себя?» Оливер убирает прилипшие ко лбу волосы и проводит ладонью по лицу, смахивая капли. Взгляд покрасневших глаз немного проясняется. Оглядывая присутствующих, Олли задерживает внимание на мне. «Я с трудом выдерживаю этот контакт. Эмоции на его лице сменяются одна за другой, и в конечном счете остаются только страх и волнение». «Ник». Олли пытается подняться, но Джейк толкает его обратно. «Не с ней. Разговаривай со мной. Я должен убедиться, что ты соображаешь, идет?» Он вскидывает руку. «Сколько пальцев я показываю?» «Чего?» Джейк берет душевую лейку и направляет холодную воду в лицо Оливера. «Два долбанных пальца!» Вода затихает. «А сейчас?» спрашивает Элфорд, показывая средний палец. «Пошел ты!» Джейк тянется к рычагу, и Оля поднимает ладонь, прося остановиться. «А один! А сейчас! Три! Сейчас! Пять!» Ладонь Джейка сжимается в кулак. Бум! Я слышу хруст. А может, мне просто кажется. Оливер вскрикивает, из носа течет кровь. Закрыв рот ладонями, я отворачиваюсь. Еще один удар заставляет меня вздрогнуть. Я рвусь в ванную, но Ник стоит в проходе, как грёбаная стена. Джейк выпрямляется и, тяжело дыша, безучастно смотрит на Оливера. «На сегодня хватит. Поговорим завтра». Олли прижимает ладонь к носу, сквозь пальцы просачивается кровь. Его глаза находят мои, и я всхлипываю. «Прости, Ник. Я не... Мне очень жаль...» — выдавливаю я. Джейк склоняется над Оливером так резко, что волосы падают ему на лоб. Он упирается ладонями в край ванны, и я замечаю кровь на его костяшках. «Я же сказал, не разговаривай с ней!» Он делает акцент на каждом слове. Голос жесткий и чужой. Ты просил меня держаться от нее подальше, потому что боялся, что я ее обижу. Знаю, приглушенно отвечает Олли, закрывая глаза. Я облажался. Невесело усмехнувшись, Джейк кивает. Ты называешь это облажался? Ладно, последний вопрос. Когда ты сегодня забирал Микаэлу, ты обещал миссис Рамерес привести ее дочь домой в целости и сохранности? Тяжело дыша, Олли сплевывает кровь. «Обещал? Ну же, Олли, мне нужен ответ! Чем быстрее ты ответишь, тем быстрее мы закончим этот разговор!» «Да, обещал!» Честность не помогает, потому что Элфорд замахивается и еще раз ударяет Оливера по лицу. «Джейки, не надо!» — просит Ник. «Он не в состоянии ответить тебе сейчас. Согласен, все это полное дерьмо, но не сегодня». Прикрыв веки, Джейк делает глубокий вдох и кивает. «Как нос и зубы?» — спрашивает Ник у Олли, освобождая Элфорду проход. «Порядок!» — отзывается Оливер. Заметив капли крови на своих ладонях, Джейк вытирает их от джинсы и выходит из ванной. Взяв за руку, он выводит меня из комнаты. Я не сопротивляюсь, потому что хочу уйти отсюда, и из страха, что Джейк вновь сорвется. Мы подходим к лестнице, и Элфорд переплетает наши пальцы, крепко сжимая мою дрожащую ладонь. Опустив голову, я позволяю волосам упасть на лицо и прикрыть его. «Рэми, у тебя там пациент в комнате», — говорит Ник в трубку, когда мы выходим на улицу. «Поиграешь в заботливую медсестру?» «Нет, сам я не могу, моя будущая жена еще не дома. Нужно отвезти». Бэйли громко цокает и прибавляет шаг, равняясь со мной. В кармане джинсов вибрирует телефон, который я игнорировала все это время. Черт, мама наверняка с ума сходит. Я слегка торможу, и Джейк оборачивается. Прочистив горло, провожу пальцем по экрану и призываю все свои силы, чтобы язык не подвел и не заплетался во время разговора. «Микки, слава богу! Где ты? Я уже думала звонить в полицию!» «Все хорошо. Я еду домой. Я поскользнулась и упала в бассейн. Мы с Бэйли сушили вещи». Ребята смотрят на меня так, будто я сочинила самую глупую ложь на свете. «Господи, вода наверняка холодная. Ты точно в порядке? Нос заложен. Ты плакала?» «Нет, кажется, простудилась. Я скоро буду». Убрав телефон в карман, я забираюсь на заднее сиденье вместе с Бэйли. Потирая плечи, борюсь с дрожью. Джейк не оборачивается, но, подозреваю, наблюдает за мной через зеркало заднего вида, потому что включает обогрев. «Рехнулся?» — возмущается Ник. «Здесь жарко!» «Заткнись!» — бросает Джейк, поворачивая руль. Ник включает свет, снимает толстовку и, повернувшись, протягивает мне. Выдавив «спасибо», я мотаю головой. Пожав плечами, Ник бросает толстовку на колени Бэйли. «Раз уж я снял, постираешь?» Улыбнувшись, Ник показывает ей два пальца. «Черт знает, что это значит, но думаю, что до взрыва нервной системы Бэйли Шепард остались считанные секунды. Я жду, что Бэйли задушит Ровера его же толстовкой, но, к моему удивлению, она поджимает губы и кивает, хотя в глазах отражается злость. «Умоляю, не спрашивай об этом», — просит меня Бэйли, а затем лезет в сумку и достает косметичку. «Приведем тебя немного в порядок, хорошо? Освежим лицо, чтобы не напугать маму». В салоне стоит оглушительная тишина. Ребята явно не знают, как вести себя со мной. Да я и сама, черт возьми, не знаю. Боюсь думать о чем-либо. Ник включает радио, где играет старая песня принца Ройса «Речезами». Несмотря на то, что песня на испанском языке, которого Ровер не знает, он подпевает, жутко коверкая слова. Но у него настолько красивый голос, что выдуманный язык даже приятно слушать. И я сосредотачиваюсь на этом. Это немного успокаивает. Ник поворачивает голову и поет, глядя на Бэйли, чем заставляет ее демонстративно закатить глаза. «Это про нас, Баунти!» «Ты ведь понятия не имеешь, о чем эта песня?» Устало выдыхает Джейк, включая поворотник. «О любви? Все испанцы поют о любви!» «Микки, переведешь?» «Об измене». «Что ж, измена тоже любовь. Нам подходит, правда? Ведь у кого-то есть парень». Игнорируя Ника, Бейли достает румяна и почти невесомо проводит кисточкой по моим щекам. Он поет о том, что у него есть жена, а у нее парень. Он разрывается между верностью жене и счастьем с любовницей. Хочет все прекратить и не хочет изменять, несмотря на сильное желание и притяжение. «У тебя какой-то неправильный перевод», — отмахивается Ник. «Эступида», — выдыхает Джейк на испанском, — «я нахожу в себе силы слабо улыбнуться, потому что это переводится как «безмозглый». Мы подъезжаем к трейлер-парку. Мама сидит на ступенях трейлера, но, заметив машину, подскакивает. Внутренности обжигает стыд за то, что я заставила ее волноваться. «Так вот, как выглядит твое детство», — хмыкает Ник, осматриваясь. Я понимаю, что он в курсе прошлого Джейка. По рассказам звучало мрачнее. Бейли показывает мне большие пальцы, молча успокаивая, что я выгляжу сносно. Сделав глубокий вдох, я выхожу из машины на ватных ногах. Мама подбегает и крепко обнимает меня. «Я так волновалась!» — восклицает она и, чмокнув в лоб, отстраняется. «От тебя пахнет алкоголем». «Да, нехотя признаюсь я, мы немного выпили». «Преуменьшение года». «Немного выпила, немного призналась в любви Оливеру, немного потеряла лучшего друга, немного лишилась девственности». Джейк, Бейли и Ник выстраиваются в ряд вдоль машины, явно готовы оправдывать меня перед мамой. Но я знаю, что она не будет ругаться, а утром тяжело вздохнет, посмотрит на меня с разочарованием и попросит больше никогда так не делать. Она правда выпила совсем немного шампанского в честь дня рождения, оправдывает меня Джейк. Просто сделала это на голодный желудок. «Спасибо, что довезли ее, ребята», — устало выдыхает мама, поглаживая меня по спине. «Джейк, если выпил, не садись за руль. Я вызову вам такси». «Я не пил, честно», — он скидывает ладони. «Ребятам пора ехать, но никто не двигается с места». Джейк смотрит на меня пристально и с таким сочувствием, что мне хочется исчезнуть, испариться, лишь бы не видеть этого взгляда. «А можно попросить у вас воды?» — вдруг спрашивает Ник. «Да, мне тоже очень хочется пить», — поддакивает Бейли. Мама, конечно же, соглашается и провожает их в трейлер, а мы с Джейком остаемся одни на том самом месте, с которого начинался этот день. Это словно было в другой жизни. В секунду сократив расстояние, Джейк обхватывает меня за плечи и прижимает к себе. И в это самое мгновение я чувствую себя слабее, чем когда-либо. Это плохо, потому что грудь уже режет истерика, которая вот-вот вырвется наружу. Я хочу не просто плакать, мне хочется кричать навзрыд до тех пор, пока не сядет голос и не заболит горло. Этим я точно напугаю маму. Стиснув зубы, я упираюсь ладонями в грудь Джейка и отстраняюсь. «Только не говори сейчас ничего о том, что произошло, ладно?» Молю я шепотом. «Я в порядке». Голос срывается, и Элфорд снова делает шаг ко мне, но я отстраняюсь. Не потому, что не хочу этого, а потому, что сломаюсь в его руках. «Мне лучше пойти домой». Попятившись, я взмахиваю рукой на прощание, как полная идиотка, и выдаю улыбку дрожащими губами. «Спасибо за то, что подвез, и... спасибо». Несмотря на то, что мы на открытом воздухе, мне начинает казаться, что я задыхаюсь под сочувствующим взглядом Джейка, поэтому скрываюсь от него в трейлере. Ребята уезжают, а мама, наблюдая за мной, не произносит ни слова. Чувство вины и стыда обжигает каждую клеточку тела. У меня начинается паранойя. А что, если она догадывается о произошедшем? От этих мыслей все мои движения становятся неуклюжими. «Сходи в душ, поешь и ложись спать», — говорит мама, доставая из комода майку и пижамные штаны. В школу завтра сможешь пойти? Думаю, что лучше отлежусь. Мама кивает. Не ругает, не кричит. И от этого почему-то тяжелее. В душевой мало места, и, оказавшись здесь, наедине с собой, я чувствую себя запертым в гробу клаустрофобом. Раздевшись, встаю под едва теплую воду. Мы до сих пор не починили бойлер. Взяв мочалку, выливаю на нее щедрую порцию геля и тру тело до тех пор, пока кожа не краснеет. Слезы сдавливают горло раскаленной спиралью, и, прикусив губу, я делаю несколько глубоких вдохов, борясь с эмоциями. Мне повсюду мерещится запах Оливера, я ощущаю его прикосновение на своей коже, сквозь мыльную пену. Мне нужно стереть это, смыть. Внизу живота саднит, а может, мне только кажется, не знаю. Прикрыв веки, я подставляю лицо под струи воды. «Констанс», — проносится в голове шепот Оливера. Я буквально чувствую его горячее дыхание на своей щеке. Из легких вырывается всхлип, и я накрываю ладонью дрожащие губы. Нельзя оставаться наедине с собой, а впереди еще грёбаная ночь. Пытка и самосожжение. Надев майку и пижамные штаны, небрежно провожу полотенцем по влажным волосам. Смотрю на одежду в корзине для белья и борюсь с желанием выкинуть ее, избавиться, как от страшного напоминания. Сжечь. Вернувшись в комнату, я забираюсь в кровать и накрываюсь одеялом с головой. Констанс. Дерьмо. Крепко зажмурившись, я тру веки. В ногах вибрирует телефон. Приподнявшись, беру его и роняю голову на подушку. Алкоголь не выветрился полностью. В глазах рябит, и я щурюсь, чтобы текст на экране не плыл. Джейк Элфорд. Спишь? Микки Рамерос. Хотела бы. Джейк Элфорд. Можно позвонить? Прикусив губу, я раздумываю несколько долгих секунд, прежде чем написать короткое «да». Телефон вибрирует в пальцах. Я отвечаю на звонок, но не могу выдавить и простого «алло». Ты знала, что Бритни Спирс предлагали сняться в очень страшном кино? Что? Я ожидала каких угодно вопросов, но точно не этот. Джареду Лето тоже. Ты гуглишь факты о фильме, чтобы отвлечь меня? Да. А еще я чертовски сильно боюсь задавать вопрос о твоем состоянии. Глупо спрашивать об этом, верно? Голос Джейка мягкий, почти неуверенный, будто он боится сломать меня одним вопросом. Ничего общего с жестким тоном, которым он сегодня говорил с Оливером и Пайпер. Пошевелившись, я прижимаю телефон головой к подушке. Нет, это совсем не глупо. Тогда скажи мне, как ты себя чувствуешь, Рамерс? До твоего звонка все было похоже на мгновение перед ураганом, когда на секунду мир затихает, а затем сильный ветер сбивает с ног и рушит все вокруг. Только вот рушить больше нечего. Ха, тишина давит. Но ничего, главное, что плеер цел, верно? Я заставляю себя улыбнуться, будто Джейк может это увидеть. Хочешь, приеду и выкраду тебя из трейлера? Буду нести чушь и катать на машине до тех пор, пока не уснешь. Хочу. Сейчас я хочу этого больше всего на свете. Я почти грежу этим желанием. Мама расстроится, если сбегу. Я и так подорвала ее доверие. Натянув одеяло до самого подбородка, я прижимаю колени к груди и хрипло прошу. Можешь пообещать мне кое-что? Что угодно. Не надо завтра трогать Оливера. Джейк замолкает и делает глубокий вдох. Ты просишь невозможного, Микаэла. Я не готова говорить о правых и виноватых. Это уже случилось. Я была там. Я хотела этого. Я совершила ошибку. Просто хочу взять завтра перерыв и подумать обо всем, но не смогу сделать это, без остановки переживая, что ты покалечишь Оливера. Сначала Пайпер с чертовой вечеринкой, слезы мамы, мысли о переводе в другую школу, следом сегодняшний вечер. Слишком много драмы за один уикенд. Я устала, Джейк. Очень сильно устала. На последней фразе мой голос срывается. Хорошо. Обещаю тебе, что не трону его завтра. Не только завтра, а вообще. Давай остановимся на завтра. Выиграть хотя бы завтрашний день — уже победа. Меня пугает мысль, что разговор с Элфордом сейчас завершится. Я снова останусь наедине с тишиной. «Что делаешь?» — спрашиваю, глядя на коробки с кедами, которые Джейк подарил мне на день рождения. «И зачем я только вышла сегодня из дома?» «Собираюсь смотреть все части очень страшного кино. Ты со мной?» «Даже первую?» Взглянув на ноутбук на столе, хочу подняться за ним, но не нахожу в себе сил. «Ты ведь сегодня уже смотрел ее. «Я проговорил весь показ с Ником. А знаешь почему?» «Почему?» «Потому что я ненавижу этот грёбаный фильм. Почему ты не могла выбрать фаворитом хорошую черную комедию? Убойные каникулы, к примеру?» Его слова заставляют меня усмехнуться. Одновременный просмотр отменяется, но я всегда готова послушать вместе с тобой. Джейк включает фильм и прибавляет звук, а я спокойно представляю кадры в голове, потому что знаю все части наизусть. «И тут я якобы должен смеяться?» Фыркает он после шутки про порно-журнал и 40-ю страницу. «Боже, не думала, что ты вырастешь таким занудой!» Джейк смеется, а я прикрываю глаза и с легкостью могу представить, что он сидит рядом. Я еще ни разу не видела, чтобы кто-то так сильно ненавидел старую бестолковую комедию. Но Джейк Элфорд умудряется комментировать каждый кадр. А может, он просто пытается отвлечь меня и заполнить пугающую тишину? Не знаю. Знаю только, что обычно он смотрит другое кино. Картины Скорсезе, Тарантино и Нолана. После них смотреть нечто с глупым и пошлым юмором для него наверняка пытка. «Пойду за колой, но на паузу ставить не буду», — говорит он, и звук телевизора становится тише. «Слушай, Рамерес, я не против пошлости, но там все шутки ниже пояса, а ты была совсем мелкой, когда смотрела это». Я не понимала и половины шуток, но все равно смеялась. Особенно над трусами-замком в виде решетки под напряжением. Жаль, что мне такие не подарили. Сегодня бы пригодилось. Джейк какое-то время не отвечает, а затем усмехается. Господи. Извини, я не должен был. Нет, наоборот. Со смехом правда легче. Точно не хочешь поговорить о произошедшем? Нет. Без раздумий отвечаю я. По крайней мере... «Не сегодня. Лучше расскажи, как мама? Ты хоть успел довести ее до дома?» Мама наконец-то послала родственников Сэма к черту и чувствует себя прекрасно. Сэму, кажется, нужен был именно такой пинок, потому что он позвонил мне. Оказывается, после отъезда мамы он высказал семье абсолютно все, что думает о них. И как недоволен их отношением к ней. Завтра утром должен приехать. На том конце трубки раздается шипение открывшейся банки колы. «Джейк?» «Я здесь, Микаэла». «Что ты сказал тогда Пайпер в боулинг-клубе, когда она убежала в слезах?» «Кажется, я отвечал на этот вопрос». «Да, шуткой про Джастина Бибера». Он замолкает на какое-то время. «Сказал, что очень брезгливый, и у меня аллергия на мусор. Поэтому попросил убрать от меня руки. Не знаю, почему она так расстроилась. Это всего лишь аллергия, верно?» Прикрыв веки, я тихо усмехаюсь. «Сегодня ты был жесток с ней. Она заслужила после того, что устроила на твой день рождения. Я просто сказал то, что думаю». «После отношений с тобой девушкам нужен психолог, Элфорд». «Сочувствую им. Девушкам или психологам?» И тем, и другим. «Джейк?» «Микаэла?» «Спасибо». Он не отвечает, а мне хочется добавить 1000 деталей к своему спасибо, но сил на это не осталось. Джейк возвращается в комнату, напевая под нос песню, которую Ник исковеркал, пока мы ехали в машине. И это снова помогает отвлечься. Моя бабушка говорила с нами на испанском, поэтому произношение Джейка не хромает, а его голос низкий, чуть хрипловатый и сексуальный. Раньше, слушая песни Норда, я из обиды и злости старалась перематывать все сольные партии Джейка. Сейчас же с жадностью ловлю каждую ноту. Это дарит мне чувство безопасности и напоминает о детстве, когда на совместных ночевках я просила спеть колыбельную, потому что не могла уснуть. А он отвечал, что не знает колыбельных, и мычал что-нибудь из Гриндей. Дерьмо. Она заела. Не знаю, что хуже, фильм или эта песня. Помнишь, как ты пел, чтобы я поскорее уснула? Словно растерявшись, он не сразу находится с ответом. Конечно. Так странно. Шепчу я, водя кончиком пальца по подушке. Ты бежишь от прошлого, а я все время хочу вернуться туда хотя бы на день. Нам не нужно возвращаться в прошлое, чтобы вернуть что-то хорошее, Микаэла. Уверенно заявляет Джейк. У нас есть настоящее, и оно может быть лучше. По-настоящему лучше. Я не верю в это. Мое настоящее — руины. Мне хочется либо вернуться в прошлое, либо перескочить подальше в будущее. Этот день, месяц, год — то, что я хочу навсегда стереть из памяти. И в этот момент Джейк делает мне подарок и возвращает в детство. Он начинает тихо напевать «Wake me up when September ends». И я прикрываю отяжелевшие веки, растворяясь в этом мгновении.